أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного, хвала Всевышнему Аллаху, Господу всего сущего, восхваление и мир лучшему из всех созданий и всех творений, последнему пророку, последнему посланнику Мухаммаду, да благословит Аллах его и да приветствует, его сподвижникам и всем единобожникам. Приветствие Аллаха всем вам, о дорогие братья и сестры. Мы, милостью Аллаха, продолжим наши уроки. Уроки единобожия. На предыдущих уроках я объяснил значение слова «таухид», объяснил важность «таухида», то есть важность единобожия, объяснил, что единобожие является основой исламской религии, основой всех законов, всех шариатов, которые Аллах посылал, давал пророкам и посланникам. И мы подтверждали наши слова аятами Кур'ана и хадисами пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Сегодня же, иншаллах, мы поговорим о том, что противоречит таухиду, о том, что является антонимом этого понятия, противной стороной таухида. Напомню, что таухид, шариатское значение этого слова, ифрадуль ма'буд биль-ибада, то есть выделение Аллаха или аль-ма'буда, ибо Аллах является аль-ма'будом, тот, кому поклоняются, поклонением ему. Все виды поклонения мусульманин посвящает только лишь единому и единственному Аллаху. Что же такое ширк? Ширк является, как я сказал уже, полным противоречием таухида. Если таухид единобожие, то ширк, соответственно, многобожие. И видов ширка много. Ширк делится, мы будем об этом говорить, иншаллах, на следующих наших уроках. И сейчас я хочу сказать, что ширк делится на малый ширк, который не выводит совершившего его из ислама, и большой ширк, совершение которого выводит человека из ислама, и он становится кафиром, он становится муртаддом, он становится отступником. И темой нашего урока будет укубату ширки, то есть наказание ширка. И так же, как и предыдущие наши уроки, этот урок также будет делиться на, то есть эта тема будет делиться на подтемы. Первой подтемой аш-ширку а'думу дзунуби. То есть ширк или многобожие является наивеличайшим, самым великим грехом по отношению к Аллаху и по отношению к тому, кто совершает его. Ученые таухида, ученые ислама, аль-алим, уляма, они утверждают, что самым желанным, самым любимым для Аллаха является таухид. И самым ненавистным ему является ширк. Абдуллах ибн Мас'уд радийаллаху та'аля анху قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال ثم أن تزاني جليل جارك. Хадис является из серии Муттафакун алейх, приводится в сборнике достоверных хадисов имам Бухари рахимахуллах под номером 7520 хадис. Передачем этого хадиса является Абдулла ибн Мас'уд, да будет Аллах доволен ими, который сказал, что он сам спросил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, о посланник Аллаха, какой грех является самым великим, какой грех является наивеличайшим. На что посланник Аллаха, алейхиссалам, ответил, «Антач аллах ниддан ваху халакака». То есть, когда человек делает Аллаху подобие, поклоняется кому-либо или чему-либо наряду с Аллахом, в то время, как Аллах является его создателем. Антадж аля лилляхи ниддан ва ху халакака. То есть, когда человек делает Аллаху подобного, но Аллах является его создателем и созданием всего сущего. И я сказал, говорит Абдулла ибн Мас'уд, «Инна дзалика азим» – это очень великое знание. Затем он спросил, «Сумма айю?» А следующим грехом какой является, какой грех является великим после греха ширка? На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, ответил, «Убийство твоего ребенка из-за боязни, из-за страха, прокормите его». Мы знаем, что многобожники, курайшиты, которые жили в джагилии, жили до ислама, до света ислама, они убивали новорожденных девочек, убивали своих детей, заживо закапывали их в землю из-за боязни, что не смогут покормить их. И об этом Всевышний Аллах сказал в Коране, что это является наивеличайшим преступлением и по отношению к Аллаху, и по отношению невинно убиенной душе. Я же спросил, говорит Абдуллах ибн Мас'уд, да будет Аллах доволен ими, а затем какой грех является наивеличайшим, великим? На что посланник Аллаха сам ответил, «Сумма антузания халилата джарик». То есть совершение греха прелюбодеяния с соседкой. Грех прелюбодеяния также является одним из великих грехов. Затем второй под темой этой темы является «Аль-Ва'иду ш-Шадиду лиль-Мушрики». То есть то наказание, которое Аллах обещает многобожникам. Всевышний Аллах сказал в Коране, «Бисмиллахи ррахмани ррахим». «Инна Аллах ла ягфиру ан юшрика бихи, ва ягфиру ма дуна дзалика лиман яша». Сура Ан-Ниса, 48 аят. Где Аллах говорит, Субхану Та'аля, «Воистину Всевышний Аллах не прощает предание ему Аллаху сотоварищей, поклонение кому-либо или чему-либо кроме Аллаха, или посвящение какого-либо вида ибады кому-либо или чему-либо кроме Аллаха, но прощает все, что не является этим грехом». То есть остальное грех Аллах прощает, а грех ширка Аллах не прощает. И это говорит о чем? Это говорит о том, что ученые утверждают, исходя из этого аята, что ширк является самым великим грехом, преступлением по отношению к нашему Создателю и по отношению к тому, кто совершает этот грех. Ибо непрощение этого греха объясняет это. Если Аллах не прощает этот грех, значит он самый великий. Всевышний Аллах также сказал в Коране, «Бисмиллахи ррахмани ррахим, ва ман юшрик биллахи факааннама харра мина ас-самаи фатахтафуху ат-тайру ау тахви бихи ар-риху фи маканин сахиқ». Сура Аль-Хадж, 31 аят. Где Аллах говорит, «А кто приобщается товарищу Аллаху, тот словно как будто падает с неба, и птицы подхватят его, или ветер забросит в далекое место». Всевышний Аллах здесь уподобляет мушриков, или мушрика, того, кто совершает ширк, человек, который падает с неба, и этого человека как будто подхватывают птицы. Или сильный ветер отбрасывает его в неизвестное место. И никто не знает о нем, никто и ничто не известно об этом человеке, и он вот так вот с позором погибает, покидает эту землю и эту жизнь. Затем третья подтема является ширку юхиту л-амаля. То есть то, что многобожие стирает все остальные дела. Какие бы дела, на первый взгляд, хорошие не совершил бы человек, если он вошел на путь ширка, и если он предается товарищу Аллаху, вызывает к кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, надеется на кого-либо или на что-либо, кроме Аллаха, боится страхом, который должен посвящать только Аллаху, кого-либо, чего-либо или что-либо, и так далее, как я сказал уже, посвящает какой-либо вид или телесного поклонения, или сердечного поклонения, то есть поклонения кальба, сердца, если он посвящает хоть один вид айбады не Аллаху или наравне с Аллахом кому-либо или чему-либо, то он совершает ширк, и все его дела Аллах не принимает. Все его дела стираются. И сказано в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, «Иннаху ман юшрик биллахи факад харрам Аллаху алейхи ль-джаннату мауаху ан-нар». «Вама ли дзалимин мин ансар». Сура Аль-Маида, 72 аят, где Аллах говорит, «Воистину тот, кто предает Аллаху сотоварищей, Всевышний Аллах этому человеку делает запретным рай. Он не почувствует даже запаха рая, не говоря о том, что он сможет увидеть рай. Нет, конечно. Об этом сказано однозначно, что «факат харрам Аллаху алейхи джанна». Воистину, Аллах, здесь используется частица «код», которая усиливает смысл, воистину Всевышний Аллах сделает запретным рай мушрику. Если он умрет в ширке, то спасет Аллах нас от любого проявления этого ширка, от большого или малого, то Всевышний Аллах этому человеку сделает запретным, харамным рай. И объясняют ученые, что этот человек даже не почувствует запаха рая. «Умауаху нару». А что же ожидает этого человека, если ему Аллах запрещает рай? Что же его ожидает в судный день? То местом пребывания на вечном, вечным местом пребывания его является «аннар» – адский огонь. Да спасет Аллах нас от огня и от наказания судного дня. «Уама ли дуалимин мин ансар» – и Всевышний Аллах не дает помощников притеснителям, то есть мушрикам. Тем, кто совершает преступления по отношению к Аллаху и по отношению к самим себе в виде ширка. وقال تعالى также сказал: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Сура Аль-Фуркан, 23 аят, где Аллах говорит: جل وعلا, Аллах говорит о себе: мы займемся деяниями тех, которые совершили. То есть деяниями, которые совершили люди, Аллах займется этими деяниями и обратим эти деяния в развеянный прах. То есть Аллах займется деяниями мушриков, и ни одно из совершенных ими деяний, кроме ширка, Аллах не примет. Он превратит их в развеянный прах. Что означает развеянный прах? Какое значение может иметь этот развеянный прах? Что он, какой вес он имеет? Ничего он не имеет. Если прах развеять по ветру, то он даже и до земли не дойдет, его ветер разбросит в разные стороны, и никакой пользы от этого праха не будет. Да примет Аллах нас, наше поклонение, на поклонение, наш ибадат, наши мольбы, и надо направить нас, Всевышний Аллах, своей милостью на истинный путь. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.